Сергей поморщился. Названная часть тела действительно напрочь отсутствовала. «Никита, где у этого голова?» — крикнул Маломальский. Калантай издалека присмотрелся и, морщась, потер шею, а затем пожал плечами. «Голова! Эй, Мазур!» — позвал он другого офицера. «Где голова?» «Так, бойцы, куда, мать, вашу голову дели, а?» — рявкнул Мазур на солдат. «Ну-ка, живо искать!» Сергей вздохнул. Как прозаично и обыденно в этом мире смерть, если даже про отсутствие у человека головы говорят так, словно кто-то у кого-то стащил пепельницу. Тем временем странник присел на корточки и внимательно разглядывал обезглавленное тело. Удивительное дело. Человеческая тяга к взаимному истреблению его вводила в ступор, а вот мертвые и изувеченные тела совсем не трогали, будто и не имели никакого отношения к убийствам и смерти. «Нет, это не он», — мотнул головой странник. «Ты уверен?» — спросил у него Маломальский. «Да, уверен», — напарник кивнул и поднялся. «Погоди, но ведь мы все тела осмотрели. Где же он тогда?» Странник повернул голову и задумчиво взглянул в туннель. «Моз бережет свой носитель. Он не вышел сюда на станцию, но и обратно ему хода нет. Его убьют. Точнее, убьют носитель». Брови Сергея поднялись. «Ты хочешь сказать, что он сейчас в туннеле между этой станцией и Рейхом?» «Да, так может быть», — кивнул странник. «Но ему так долго нельзя на одном месте. Ему надо двигаться. А значит, Моз мог выйти из головы носителя и искать другого человека, если только...» Сергей терпеливо ждал, когда напарник договорит, но тот молчал, о чем-то думая. «Если только что?» — не выдержал Маломальский. «Если только этот носитель не стал настолько подходящим для Моз, что они одно целое». «И такое может быть?» — напрягся Сергей. «Да», — кивнул странник. «Но хорошо это или плохо?» «А как ты думаешь?» И он впервые усмехнулся. Не улыбнулся, а именно саркастически усмехнулся. «Так значит, его теперь легко убить. Это, наверное, и хорошо. Можно убить человека, но не Моз. Я уже говорил, для Моз нужно много огня». «Да почему его нельзя убить, если они стали одним целым?» — развел руками Сергей. «Посмотри». Странник провел ладонью перед собой, показывая на ряд мертвых тел. «Эти люди умерли. Их убили. А зло и ненависть остались». Маломальский молча оглядел тела и не совсем уверенно вздохнул. «Но ясно. Так что теперь делать? Идем в туннель. Проверить надо. Больше ему быть негде». Они спустились на пути и пошли к разоренному пограничному посту. Там два солдата зашивали разорванные мешки с песком и укладывали их обратно. А еще один боец сколачивал поломанные деревянные щиты заставы и устанавливал на свои места стальные бронепластины. «Эй, Серега!» — крикнул вслед Калантай. «Вы куда?» «Сейчас! Мы тут рядом!» — махнул ему рукой Маломальский. «Давай по-быстрому! Нам еще в полис идти!» «Да что тут идти? По прямой линии, через охотный ряд, и все! Мы сейчас!» Они неторопливо погружались во мрак туннеля, проходя мимо угрюмо смотревших на них красноармейцев. На шпалах еще была видна свежая кровь, терявшая свой цвет в мрачноватом свечении со станции. Валялись головные уборы, ботинок, заточка, стальные пруты, просто мусор. Дрезины на прежнем месте не было. Она виднелась вдали, метрах в 50 от поста. То ли нападавшие пытались ее угнать, то ли просто сдвинули, чтобы открыть себе как можно более широкий проход на станцию, а она откатилась по инерции. «В Рейх ему нельзя, и он это понимает», — тихо шептал странник, и его шепот зловеще шелестел под сводами туннеля. «Он боится. Носитель боится смерти. Моз не хочет потерять его. С ним легче достичь цели. Но я помеха. Он знает, что я иду за ним. Он хочет меня убить. Он должен быть где-то здесь. Этот туннель для него ловушка, и у него два пути: выйти из носителя, тем самым убив его, или ждать. «Так, может, нам не стоит туда идти?» — тихо сказал Сергей. «Нет, только так можно понять, на правильном ли мы пути. Только так мы заставим его проявить себя. Он где-то здесь». Сергей подошел к дрезине, освещая ее своим фонарем. Заглянул за нее. Никого. С другой стороны, пусто. Сталкер осторожно двинулся дальше, не понимая толком, что ему делать, если они все же наткнутся на своего загадочного врага. Может быть, надо двинуть носителя по башке и быстро накинуть на нее пустой рюкзак, туго завязав на шее, а потом немедленно притащить на станцию и засунуть в одну из бочек с напалмом. Почему бы и нет? Вдруг Маломальский как будто почувствовал чей-то взгляд. Сергей замер и стал медленно поворачиваться к борту дрезины, разделенному надвое пустым пространством, через которое на нее можно было взобраться. Луч фонаря очертил корпус и проник в защищенное броней нутро. Там на полу сидел изможденный молодой человек в черном комбинезоне «Шталкер». На лоб его спадала рыжая челка, а глаза смотрели прямо на Сергея, полные лютой ненависти и страха. «Стра!» — хотел было крикнуть Маломальский, но Ганс не дал ему это сделать. Опираясь за спиной на обе руки, он подбросил ноги и со всей силы впечатал Сергею в грудь подошвы своих ботинок. Сталкер отлетел в сторону и больно ударился о стену туннеля, выронив фонарь. «Страныч!» — захрипел он, ловя ртом в воздухе, корчась в пыли. «Он! Это он!» Слова никак не хотели произноситься, и каждый звук отдавался болью в груди. Маломальский чувствовал, что задыхается. «Сергей, ты в порядке?» — странник бросился к товарищу. Дрезина чихнула стартером, и вдруг заревел двигатель. В лицо компаньонам ударила горячая струя выхлопных газов. Оттолкнув странника, Маломальский с трудом поднялся на ноги и, шатаясь, кинулся к дрезине. Но та уже сдвинулась с места и покатила вперед, унося Ганса обратно к рейху. «Черт!» — зарычал, тяжело дыша, Сергей. «Стой, гад!» Тщетно. Машина уходила все дальше и все быстрее, высекая искры из-под стальных колес. Сергей схватил свой фонарь и автомат, слетевший с плеча при ударе, и кинулся обратно на станцию, все еще пытаясь набрать в легкий воздух, выбитый ударом. «Странник, за мной!» Навстречу уже бежали бойцы. «Что там такое? В чем дело?» — кричали они. «Это он вашу дрезину угнал!» «Кто он?» — воскликнул Калантай. «Тот, кого мы ищем!» «Кто?» Сергей вдруг уставился на одинокого молодого бойца, что стоял на второй дрезине с напалмом. «Страныч, за мной! Живо!» Маломальский кинулся к дрезине. «Серега, ты что?» — крикнул Никита. Молодой боец растерянно посмотрел на него и нерешительно снял с плеча винтовку. «Гражданин, сюда нельзя, я стрелять буду!» Сталкер запрыгнул на дрезину и, выхватив винтовку, швырнул ее в сторону. Затем резко засунул руку в подсумок бойца. «Так и есть. У каждого постового должна быть граната». Бойца охватил ужас, когда он увидел, что в руке Сергея появляется его граната и как большой палец сталкера резко выдергивает кольцо. «Вали отсюда!» — заорал на него Маломальский, наконец набрав в легкий воздух. Он сорвал с красноармейца подсумок и бросил его вскочившему на платформу страннику. «Сталкер, немедленно прекратить противоправные действия!» — заорал Мазур, размахивая револьвером. «Буду стрелять на поражение! И тогда я разожму руку, и четыре бочки напалма выжгут тут все живое!» Сергей свободной рукой повернул флажок ключа зажигания, и дрезина завибрировала, урча двигателем. «Какая удача, что бак не пустой!» «Ты что творишь, мать твою!» — истерично завопил Калантай. «Прости, Никит!» Сергей повернул рычаг, снимая дрезину с ручного тормоза. Машина пришла в движение. «Слишком многое на кону сейчас стоит. Мы должны его поймать, Никит. Ты себе не представляешь, что за херню ты несешь, сволочь! Все назад! Я взорву напалм! Я не шучу! Нам терять нечего!» Сталкер наступил на педаль газа, и дрезина стала неумолимо набирать скорость. Бойцы в туннеле пугливо вжались в стены. «Идиоты! Вы же себе на всей красной линии смертный приговор подписали!» — кричал Калантай. Он добежал до входа в туннель и остановился, махнув руками и глядя вслед уносящейся дрезине с напалмом. «Ты же и мне смертный приговор подписал, гад!» Дрезина мчалась во тьме туннеля, и Сергей нещадно давил на педаль. Это был риск. Выжимать максимум скорости из мотора было очень рискованно. Машина могла просто слететь с рельсов, мог клемануть движок, да что угодно. Одно утешало. Если на рельсах что-то лежит, то первым в это врежется фашист с моззом в голове. А потом на него налетит машина с напалмом. Сергей выронит гранату, и все будет кончено. «Твою же мать!» — воскликнул вдруг Маломальский. «Что такое, Сергей?» — уставился на него напарник. «ЧК выпало!»